59. Вручив носильщику чаевые, не принятые при лестнице из салона связи, Роджер закрыл на замок дверь номера своего официального пребывания, подошел к кровати и, сдернув покрывало, прямо в одежде повалился на постель и покрутился на ней, словно дурачась. Затем встал и руками смял одеяло. Теперь совсем другое дело. Оглядевшись, Роджер подошел к столику, где лежала пачка журналов и рекламных буклетов, и разбросал их по столу, а пару уронил на пол. Затем открыл два журнала и небрежно их полистал, чтобы страницы выглядели мятыми. Передвинул кресло, бросив на него пульт от ТВ-бокса, и направился в совмещенный санузел. Открыл дверь, зажег свет и принялся за дело. Поднял крышку унитаза, вскрыл пачку гигиенических салфеток, одну из которых сразу смял и бросил в унитаз. Затем принялся с ожесточением разрывать плохо поддающиеся упаковки с зубными щетками, фирменным шампунем, мылом и нитью для зубов, а закончил бутылочками с полосканиями и кремом для бритья. Часть упаковок бросил в коробку для мусора, часть в унитаз. Так многие делали. Выдавил немного зубной пасты в рот, добавил воды из крана и, пополоскав во рту, выплюнул все это на зеркало. Потом снял свежее полотенце, вытер рот и швырнул полотенце в угол. Теперь весь номер имел обжитой вид, и Роджер со спокойной совестью взял свой чемодан, коньяк с фруктами и вышел на балкон, откуда перебрался на балкон соседнего номера. Тот был точной копией первого, и именно здесь Роджер собирался прожить сутки, или даже двое, если что-то пойдет не так. Поставив чемодан, он снял пиджак и повесил в шкаф, на плечики, делая все неспешно и усилием воли оттягивая неизбежное. Но долго сопротивляться Роджер не смог. Он разорвал праздничную упаковку и высыпал содержимое мешка прямо на кровать. Получилось довольно живописно. Затем схватил бутылку и одним движением свернул винтовую пробку. Но под ней оказалось еще и винное. «Ух ты!» – поразился Роджер. В бутылках с тем пойлом, которое он обычно употреблял, обходились дешевым пластиком. Понюхав из горлышка, Роджер счастливо улыбнулся. Это был настоящий нектар. Заглянув в бар, он взял высокий стакан для газировки, поскольку на всякие тюни-муни с шоколадкой у него не было времени, и, усевшись за журнальный столик, налил полный стакан, с удовлетворением обнаружив, что в него вошла почти половина бутылки. Затем привстал, взял из фруктовой горки первый попавшийся плод и, подняв стакан, сказал: «За удачное завершение задания!» И выпил все до дна, но не залпом, а без спешки, глотков за 10. Поставив стакан, Роджер поднялся с кресла и, понюхав плод, откусил кусок побольше. Подошел к окну и посмотрел на растущие возле отеля деревья, высокие, могучие, с развитыми кронами до 10 этажа. По ним в его номер могли забраться злодеи. Это минус. Но и он мог соскочить на ветку, если что, и это плюс. Роджер мог судить об этом с позиции знатока, ведь у него случались всякие варианты, прежде чем он понял, как следовало подходить к выбору номера, этажа и высоты растущих рядом деревьев. Как-то раз пришлось сигать с 6-го этажа на асфальт, и все закончилось знакомством с хирургом. В другой раз были деревья, но этаж 8-й. В тот раз знакомство с хирургом также избежать не удалось, но период восстановления был куда короче. Потом он стал мудрее и начал выбирать этажи пониже и деревья погуще. Но однажды в номер с балкона вломились стрелки, и его кровать изрешетили в пух и нитки. Хорошо, что спал за диваном. Продолжая грызть выбранный плод, Роджер начал обращать внимание на его странный привкус. Что-то вроде маринованной рыбы. Сняв этикетку, он поднес к ее глазам и прочитал: «Мабобо желтый, высший сорт, вкус габагарьяно». «Ну, пусть так», — согласился Роджер и вернулся к столику, чтобы снова наполнить стакан. Наполнил и взглянул на часы. У него еще было 2 часа 56 минут свободного времени. Хорошая фора для настоящего шпиона. Потом снова выпил, но для закуски выбрал пару шикарных гигантских мандаринов сорта «Атлетик». Со второго стакана его хорошо попустило, и напряжение последних дней как не бывало. Хорошее дело, коньяк. Даже под габагарьяно, не говоря уже о мандаринах.